Нет-нет, мы обычные люди, но сумели изобрести способ, чтобы стать невидимыми. Перед нами открылась площадь. Мы вышли из освещенного коридора, и я остался один. Воины исчезли. Странное ощущение. В городе было много таких площадей, которые обеспечивали вентиляцию. Весь город находился целиком под крышей и освещался лампами, свет которых делал жителей видимыми. В центре каждой площади росло большое дерево, и его ветви, переплетаясь с длинными ветвями других деревьев, делали этот город совершенно незаметным ни с воздуха, ни с земли. Наконец мы пришли на широкую площадь, на которой росло множество деревьев, и к их стволам были прикреплены цепи. Невидимые руки схватили меня, и металлическое кольцо защелкнулось на моей ноге. Я оказался прикованным к дереву. Возле своего уха я услышал чей-то шепот. «Я постараюсь помочь тебе. Ты понравился мне. К тому же мне интересно послушать о мире, находящемся на другой планете». «Кандус, мне опять повезло. Я приобрел друга. Но я не знал, чем он сможет мне помочь. Он не джедак, а моя судьба была в руках Тантуса». Я слышал голоса людей, видел их, прогуливающихся по аллеям и снова исчезающих, как только они входили на площадь. Иногда голоса звучали очень близко от меня и обсуждали мой непривычный для марсиан внешний облик, мою белую кожу и серые глаза. Кто-то сказал, что я прыгнул на высоту в 30 футов, чтобы догнать летящий флайер. Моих ноздрей коснулся сладкий запах духов. Мелодичный, приятный женский голос произнес: «Бедняга! К тому же он так красив!» «Не будь дурочкой, Роэс!» — ответил хриплый мужской голос. «Он враг и вовсе не так уж красив!» «Ты не прав. Он очень красив!» настаивала женщина. «И почему ты думаешь, что он враг?» «Я не был врагом, когда мой корабль опустился рядом с вашим лесом», произнес я. «Но обстоятельства вынудили меня стать им». «Вот видишь», сказала женщина, «он не враг». «Как тебя зовут, бедняга?» «Доторсоид, но я не бедняга», ответил я с улыбкой. «Это тебе только так кажется», проворчал мужчина. «Идем, Ройс, пока он совсем не одурачил тебя. Если ты дашь мне меч и не станешь прятаться под покровом невидимости, я сделаю дурака из тебя», заявил я. Невидимая, но вполне материальная нога сильно ударило меня вниз живота. «Знай свое место, раб!» — прорычал разъяренный голос. Я согнулся от боли, и моя рука случайно поймала одежду ударившего меня мужчины. Я притянул его к себе, нащупал его лицо, несмотря на сопротивление, а затем сделал такой мощный удар, что он, вероятно, пролетел через всю площадь. «Это тебе наука! Не смей бить человека, который не видит тебя и не может защититься!» «Мотус ударил тебя!» — воскликнула женщина. Теперь это был не нежный, а рассерженный голос. «Но мне показалось, что и ты ударил его. Надеюсь, что я не ошиблась?» «Да, ты не ошиблась. Полагаю, что следует позаботиться о враче для него». «Мотус, где ты?» — крикнула женщина. Ответа не было. Мотус исчез. Вскоре я услышал чей-то злобный окрик. «Ты что валяешься на площади?» Вероятно, кто-то споткнулся о невидимого Мотуса. «Должно быть, это Мотус?» — вновь послышался голос девушки. «Его нужно вынести отсюда, хотя пусть валяется, пока не сгниет. Это все, что я могу сделать для него». И тут я увидел, как в одной из освещенных аллей материализовалась девушка. По ее вздрагивающей спине я понял, что она сильно разгневана. Если по спине можно судить об остальном, то девушка была весьма красива. Во всяком случае, у нее очень приятный тембр голоса и доброе сердце. Возможно, жители Инвока совсем неплохие люди. Часть четвертая. «Это был великолепный удар!» — прозвучал голос сзади. «Я даже не стал оборачиваться. К чему, если все равно никого не увидишь?» Но голос вновь произнес. «Клянусь, что эта грязная инвакская свинья неделю не встанет на ноги!» Я повернулся, поняв, что говорит не житель города, и увидел краснокожего марсианина, прикованного к другому дереву. Странно, но я тоже считаю себя красным марсианином. Настолько я полюбил этих краснокожих людей и сроднился с ними. — Откуда ты? — спросил я. — Ты тоже один из невидимых? — Нет. — Но я давно здесь. Когда тебя привели... Я спал за деревом, и меня разбудили голоса на площади. Я слышал, что тебя зовут доктор Сойет. Непонятное имя для красного человека. А меня зовут Пторфак. Я из Заданги. Пторфак. Я вспомнил его. Это был один из трех братьев, которые помогли мне проникнуть в Задангу, когда я искал Деи Торис. Сначала я колебался, назвать ли ему свое настоящее имя, но я знал его как честного парня и был уже готов открыться, но вдруг он воскликнул: «О, боги! Эти глаза! Это кожа! Тише же!» Предупредил я его. «Я не имею представление, что за люди в этом городе, поэтому будет лучше, если я останусь доктор Сойетом». «Если ты не доктор Сойет, то кто же ты?» — произнес чей-то голос рядом со мной. Поистине предательское свойство невидимости. Никогда нельзя быть уверенным в том, что рядом с тобой никого нет. «Я султан Овата», — сказал я, назвавшись первым пришедшим мне на ум именем и титулом. «Что такое султан?» «Джедак джедаков». «В какой стране?» «В Овате». «Никогда не слышал об Овате. Тебе лучше отправиться к своему джедаку и сообщить, что здесь, на площади этого города, томится в цепях султан». Человек, судя по торопливым шагам, быстро удалился. Пторфак рассмеялся. «Я вижу, что твои предки наградили тебя юмором. Я впервые рассмеялся с тех пор, как очутился здесь». «Сколько времени ты в плену?» несколько месяцев. Я испытывал новый флайер и хотел установить рекорд на дальность полета. Но двигатель отказал над этим лесом. А что случилось с тобой? Я совершил побег из Панкора с Ланой, дочерью Гохана из Готова. Мы направлялись на корабле в Гелиум, чтобы собрать флот и нанести удар по войскам Хинабделя, самозванного владыки Севера. Но у нас не было ни воды, ни еды, и мы спустились возле леса. Пока я искал пищу, один из невидимых инвакцев взобрался на флайер и угнал его вместе с Ланой. 20 других захватили меня в плен. Девушка была с тобой. Это плохо. Они могут убить нас, но ее оставят в живых. Пексус сказал, что он позаботится о ней. Пексус — крыса. Сын крысы, внук крысы. Стал ругаться Пторфак. Очень меткая характеристика. Что сделают с нами? — спросил я. — Есть ли у нас возможность бежать и спасти Лану? — Пока ты прикован к дереву, никакой. Я на этой площади с момента своего пленения. Думаю, что они хотят использовать нас для своего развлечения, но подробностей не знаю. — Смотри! — воскликнул он, расхохотавшись. Я взглянул туда, куда он указывал, и увидел, как два человека волокли безжизненное тело по аллее. «Это Мотус», — сказал Пторфак. «Боюсь, что это тебе даром не пройдет», — добавил он серьезно. «Ну что ж, пусть будет так, но бить незрячего по меньшей мере подло». Девушка была возмущена. Она кажется очень доброй. Ее зовут Роэс. Имя дворянки, заметил Пторфак. Ты ее знаешь? Нет. Но по имени всегда можно определить дворянское происхождение. Причем члены королевской семьи имеют две согласные в начале имени. Значит, Мотус дворянин? Да, и в этом нет ничего хорошего для тебя. А как они делают себя невидимыми? Они изобрели пилюли, приняв которые утром, остаешься невидимым весь день. Инвакции боятся нападения врагов, потому-то и скрываются так тщательно, хотя во всем этом есть некоторые неудобства и для них самих. Они не видят друг друга. Каких врагов? Канду сказал, что даже зеленые кочевники обходят стороной их город. В лесу расположен другой враждебный им город – Оновак. Его жители тоже знают секрет невидимости и иногда совершают набеги на Инвак. Странная война, когда соперники не видят ни своих врагов, ни своих друзей. Да, я думаю, что потери в таких сражениях невелики. Хотя иногда враждующие стороны захватывают пленников. В последний раз инвакцы захватили двух пленных, которые при ближайшем рассмотрении оказались своими. Во время боя они просто машут мечами во все стороны, так что под удар может попасть и друг, и враг. Пока Пторфак говорил, я почувствовал, что чьи-то пальцы сняли кольцо с моей ноги. Я неожиданно оказался на свободе. «Идем, раб!» — приказал кто-то. Затем меня взяли за руки и повели с площади. В освещенном проходе я увидел, что окружен тремя вооруженными воинами. Они повели меня по аллеям, минуя площади, на которых они неизменно растворялись в воздухе, и я оставался один. Наконец стражники привели меня к большому строению, оказавшемуся дворцом, и ввели в просторный зал, в центре которого за столом сидело множество людей, а посередине хмурый мужчина со злобным лицом. Меня провели ближе к столу, и в наступившей тишине сидящие люди стали рассматривать меня. Тот, кто сидел в центре, был роскошно одет. Его одежда сверкала от обилия украшений и драгоценностей. Эфес его меча был изготовлен из чистого золота и украшен редчайшими по красоте драгоценными камнями. Это и был Птантус, джедак Инвока. Оглядев его угрюмую фигуру, я понял, что попал в плен к злейшему тирану. Часть пятая. Птантус смотрел на меня настолько пристально и грозно, что я понял, что он хочет запугать меня. Но на меня его угрожающий взгляд не произвел впечатления. Я нахально отвернулся от джедака и со скучающим видом стал осматривать зал. Он с размаху ударил кулаком по столу. «Раб! Смотри на меня!» «Пока ты ничего не говоришь, когда ты начнешь со мной беседу, я буду смотреть на тебя. И не ори! Я не глухой!» Он повернулся к офицеру. «Не приводи этого наглеца сюда, пока он не научится вести себя в присутствии джедака!» «Я знаю, как вести себя в присутствии джедака», — спокойно ответил я. «Я общался со многими великими джедаками Барсума и относился к ним так, как они того действительно заслуживали. Если джедак — человек благородный, я отношусь к нему с почтением и уважением. Если же нет, то я реагирую на его присутствие соответственно». Намек был ясен, и Птантус побагровел. «Ну, хватит!» — сказал он. «Ты причинил много хлопот моему сыну Пескусу. К тому же ударил моего дворянина, нанес ему увечье. Может быть, этот человек и имеет титул?» — парировал я. «Но он не дворянин. Он ударил меня, когда я не мог его видеть. Это равносильно тому, что ударить слепого». «Он прав», — раздался женский голос. Я обернулся и увидел Ройас. «Ты присутствовал при этом, Ройас?» — спросил Пантус. «Да. Мотус оскорбил меня, а этот человек вступился». Мотус пнул его ногой. «Это так, Мотус?» — обратился Птантус, оглядываясь на человека с забинтованным лицом. «Я совершил то, чего заслуживал этот вонючий раб!» — промычал Мотус. «Раб вел себя нагло!» «Я согласен с тобой», — заявил Птантус. «Он умрет, когда для этого наступит время. Но я вызвал его не для суда. Я джедак и могу принимать решения без чьих-либо советов. Я вызвал его, потому что воины утверждают, будто он может прыгнуть на высоту в 30 футов. Я не мог не усмехнуться, так как умение прыгать однажды уже спасло мне жизнь. Чему ты улыбаешься? — потребовал ответа Птантус. — Что тут смешного? Давай прыгай, да поживее. Я посмотрел на потолок, всего футов 15 от пола. Я обернулся. От двери меня отделяло 20 футов, и все это пространство было заполнено людьми. Оттолкнувшись, я легко перепрыгнул через них и оказался возле двери. Я мог бы запереть створки с обратной стороны, запрыгнуть на крышу и бежать, но здесь все еще оставалась Лана. Поэтому я прыгнул через ошалевшую от неожиданности толпу зевак и назад, заслужив аплодисменты и возгласы одобрения. — Что ты еще умеешь делать? — спросил Птантус. — Я могу проучить Мотуса, если мне вернут меч, — ответил я, — и результат будет не хуже, чем от кулака. Если он, конечно, осмелится выйти против меня. Птантус засмеялся. Я думаю, что позволю тебе это сделать, когда ты надоешь мне. Мотус — лучший фехтовальщик Барсума. Он убьет тебя. Я буду рад предоставить ему такую возможность. Уверен, что не потеряю своей способности прыгать после поединка. Впрочем, если желаешь увидеть еще что-нибудь, кроме прыжков, прикажи привести сюда девушку, которую схватили сегодня в лесу. Я смогу показать тебе весьма занимательные вещи. Я знал, что если мне с Ланой удастся выбраться за ворота, мы спасены. — Отведите его обратно, — сказал Птантус. — На сегодня я видел и слышал вполне достаточно. Меня отвели обратно и приковали к дереву. — Ну? — спросил Пторфак. — Где ты был? Я рассказал ему обо всем и добавил, что у меня есть надежда сразиться с Мотусом. Над площадью опускалась ночь. Вокруг стояла тишина. Но тут я услышал голос Кандуса. «Это хорошо, что ты заинтересовал Птантуса. Тех, кто не сумеет угодить ему, он подвергает страшным мучениям перед смертью. Надеюсь, что я еще смогу немного развлечь его. Смерть неминуема, но если мне удастся хоть чем-то облегчить твою участь, я с радостью это сделаю. Ты очень поможешь мне, если скажешь, что случилось с девушкой, которую взяли в плен вместе со мной? Ее поместили вместе с остальными рабынями. Все они живут за дворцом. Как ты думаешь, что ожидает ее? Птантус и Пескус перессорились из-за нее. Они всегда ругаются, поскольку ненавидят друг друга. Пексус хочет эту девушку, а Птантус не желает отдавать, так что пока она в безопасности. «Но я должен идти», — сказал он. По его голосу я понял, что он встал. «Если я что-нибудь смогу сделать для тебя, дай мне знать. Ты можешь принести мне моток проволоки?» «Зачем?» «Просто для развлечения. Я собирался делать различные фигурки. Я не привык находиться в бездействии, и это занятие поможет скоротать время». «Хорошо, я принесу. Прямо сейчас. А потом распрощаюсь». «Тебе повезло, что ты нашел здесь друга», — сказал Пторфак. Я пробыл в Инваке несколько месяцев, но у меня не появилось ни одного знакомого. Это все мои диковинные прыжки. Они уже не раз приносили мне пользу. Вскоре вернулся Кандус с проволокой. Я поблагодарил его, и он ушел. Стояла глубокая ночь. По небу плыли две луны, мягкий свет освещал площади, а быстро бегущая Турия бросала постоянно меняющиеся тени на алую траву. Наши цепи были достаточно длинными, и мы могли сидеть рядом. Я видел, что Пторфак с любопытством посматривает на проволоку. Наконец он не выдержал и спросил: «Зачем она тебе?» «Ты будешь удивлен», — начал я, но тут же умолк на мгновение, почувствовав, что кто-то стоит рядом. «Ты даже не представляешь, что может сделать умелый человек с куском проволоки!» Часть шестая. Если бы даже я прожил в Инваке весь остаток своей жизни, я никогда не смог бы привыкнуть к ощущению того, что рядом стоит кто-то невидимый и подслушивает. Но сейчас моего плеча коснулась мягкая рука, а затем раздался знакомый, приятный и мелодичный голос. «Это я, Роес». «Я рад, что ты пришла», — сказал я. «Мне хотелось поблагодарить тебя за то, что ты поддержала меня». «Боюсь, это не принесет пользы. Пексус не любит меня». «Почему?» «Пексус хотел сделать меня своей женой, но я отказала ему. Тантус, хотя и ненавидит Пексуса, почувствовал, что затронута честь его рода». «Доктор Соет», — проговорила она, — «я хочу, чтобы ты навсегда остался в Инваке и жил здесь со мной». «Это приятно слышать, Роес, но боюсь, что судьба распорядится иначе». Нежная рука обвела мои плечи, голова у меня закружилась от невидимой близости теплого женского тела. Я почувствовал невыразимо приятный запах ее духов. «Ты хотел бы остаться здесь, доктор Соет?» Ситуация становилась весьма щекотливой. Даже Пторфак смутился. А ведь его шею не обнимали мягкие ласковые руки. Придя в замешательство, он отодвинулся от нас, насколько позволяла длина его цепи. Конечно, приятно и романтично разделить любовь с девушкой на мягкой траве при серебристом лунном свете. Но если девушка невидима, то все это равнозначно тому, чтобы разделить ложе с привидением. Хотя, насколько я мог судить по тем частям тела, которыми она прижималась ко мне, Роес была далеко не бестелесным духом. «Ты не ответил мне, доктор Соет?» — потребовала она продолжения разговора. «Я никогда и никого не любил, кроме моей несравненной Деи Торис. Однако, как и все мужчины, нередко пользовался любовью других женщин, правда, ничего не обещая им. В любви, как и на войне, все должно быть честно. И вот сейчас передо мной милая, красивая девушка, которая ждет от меня ответа. Будь я один, я бы не колебался, но от моего решения зависела судьба Ланы из Готола. и это перевесило все остальное. Остаться с тобой, Ройс, или нет, от меня не зависит. Более того, это невозможно. Я жив пока всего лишь по воле случая. Изменится настроение Джедака, и смерть навечно разлучит нас. — О, нет, доктор Сойд! — воскликнула она, еще крепче прижимаясь ко мне трепещущим телом. — Еще никогда мне не приходилось прикладывать столько усилий, чтобы подавлять вспыхнувшее желание. — Ты не должен умереть, потому что я люблю тебя. Но, Ройс, как можно полюбить человека, которого знаешь всего несколько часов? Я полюбила тебя сразу, с первого взгляда. Увидев тебя, я не уходила с площади и изучила выражение твоих глаз, твоего лица, то насмешливое, то гневное, то дружелюбное. За всю свою жизнь я не смогла бы узнать тебя лучше. «Поцелуй меня, доктор Сойд», — заключила она. Я сделал то, чего всю жизнь буду стыдиться. Я обнял и поцеловал ее. «Вы когда-нибудь целовали привидение?» Лично я должен признать, что это вовсе не неприятно. Но Ройс так крепко и так надолго припала к моим губам, что мне стало не по себе. — О, если бы так навсегда! — выдохнула она, с трудом отрываясь от меня. Конечно, все это волновало мою кровь, но, пожалуй, застыть в поцелуе навсегда — не слишком удобная поза. Но вслух я произнес: «Приходи почаще, Ройс, пока я еще жив». «Не говори о смерти. Но ты же знаешь, что Тантус обязательно убьет меня, если я не сбегу». «Сбежишь?» Она с надеждой произнесла это слово. Я с удивлением посмотрел на нее, но отсюда совершить побег совершенно невозможно, сказал я, надеясь, что просьба не слишком явственно прозвучала в моих словах. Бежать, повторила она, бежать. Может, и мне удастся сбежать с тобой? А почему нет? Я и так зашел слишком далеко. Так что терять было нечего, ставкой было освобождение Ланы. Действительно, почему? Но как? Если бы мне стать невидимым, она задумалась, но это измена, а за измену смерть, страшная смерть. Я не могу просить тебя об этом. — сказал я, чувствуя себя лицемером. — Я не колеблюсь, пожертвовал бы любым человеком в Инваке, включая самого себя, если бы это могло спасти Лану. Я пребывал в состоянии отчаяния и был готов поставить на карту абсолютно все, лишь бы достичь цели. — Я очень несчастна здесь, — заговорила Роя с голосом человека, который убеждает себя в чем-то. «Мы станем невидимыми, покинем город и уйдем в твою страну!» Она уже все рассчитала. «Ты знаешь, где находится флайер, на котором привезли девушку?» «Да, он на крыше города». «Это упрощает дело. Если все мы станем невидимыми и сумеем добраться до флайера, тогда мы спасены». «Что ты имеешь в виду, говоря «все мы»?» — спросила она. «Я хочу взять с собой Пторфака и Лану», — из Гатола, которую захватили в плен вместе со мной. Роэс застыла. Ее руки соскользнули с моей шеи. «Только не девушку!» — резко воскликнула она. «Но, Роэс, я обязан спасти ее!» Ответа не было. Я подождал и снова окликнул ее. «Роэс!» Но она снова ничего не ответила. А через некоторое время я увидел, как в аллее появилась стройная девичья фигура и, мелькнув, исчезла за поворотом. Она олицетворяла собой оскорбленную женскую гордость. Часть седьмая. Когда Роэс ушла, я впал в глубочайшее отчаяние. Если бы она осталась, я смог бы ей все объяснить, и тогда мы все четверо были бы спасены. Логика женщин всегда была непостижима для меня, но сейчас я был уверен, Роэс не вернется. Однако я не терял надежды. Я ее никогда не теряю. Я занялся замком на цепи, надеясь открыть его с помощью проволоки, принесенной Кандусом. Пторфак придвинулся ко мне и во все глаза наблюдал за тем, что я делаю. Мы оба пытались как-то прятаться от чужих глаз, но нам оставалось только надеяться, что в этот поздний час на площади никого нет. Наконец я понял действие механизма замка, и через секунду мы с Пторфаком были свободны. И тут раздался голос. «Что это вы тут возитесь? Почему не спите?» «Как можно спать, а тем более уснуть, если нам постоянно мешают?» — пробурчал я. «Встаньте!» — приказал невидимка. Мы неохотно поднялись, и цепи соскользнули на траву. «Я так и думал», — снова прозвучал голос. Я успел увидеть, как кусок проволоки, лежавший на земле, исчез. «Ты умен и хитер, но я не думаю, что Птантусу понравятся ваши проделки. А пока я выставляю охрану, чтобы за вами постоянно следили». «Сорвалось», — сказал я, обращаясь к Пторфаку, когда решил, что мы остались одни. «Теперь нет надежды?» — спросил Пторфак. «Есть!» — разозлился я. «По крайней мере, до тех пор, пока я жив». На следующий день нас посетил Кандус. Я узнал его по голосу. Он сел возле меня. «Как дела?» «Ужасно». «Почему?» «Я не могу тебе сказать, так как здесь, возможно, стоит часовой и следит за нами. Здесь никого, кроме нас, нет». «Откуда ты знаешь? Ведь вы не видите друг друга». «Мы умеем чувствовать присутствие другого человека», — объяснил он. «Только я не знаю, как это получается». Мне удалось снять с себя и Пторфака оковы, однако кто-то заметил и отобрал проволоку. Я не стал объяснять, что предварительно отломил кусок проволоки и спрятал в карман. Так что я не лишился своего инструмента. Но не стоит говорить всего даже другу. Но как ты надеялся сбежать отсюда, ведь даже избавившись от оков, надеяться было не на что, — удивился он. Это только первый шаг. Пока что четкого плана у меня нет, но в любом случае в оковах мы бежать не можем. Кандус рассмеялся. «Верно», — сказал он и ненадолго замолчал. «Девушка, которая была схвачена с тобой», — вдруг сказал он, — «что с ней?» Пантус совершенно неожиданно для всех отдал ее Мотусу. Никто не может понять причины, поскольку Птантус не испытывает особой любви к Мотусу. Если Кандус не знал причины, то я догадывался о ней. Я чувствовал в этом происшествии руку Рояс. Зеленоглазый бес ревности. Страшное чудовище. Ты можешь кое-что сделать для меня, Кандус? С радостью, если сумею. Это покажется глупым, начал я свою просьбу, но не требуй от меня объяснений. Я хочу, чтобы ты пошел к Роис и сказал: Лана из Гатола, девушка, которую Птантус отдал Мотусу, дочь моей дочери. Жителям земли, вероятно, покажется странным, что Роис влюбилась в дедушку своей ровесницы. Но вспомните, что Марс не земля, и я не такой, как все остальные земляне. Я не знаю, сколько мне лет. Я не помню своего детства. Видимо, я всегда был и всегда буду одинаковым. Я выгляжу сейчас так, как выглядел во время гражданской войны, 30-летним человеком. Здесь, на Марсе, продолжительность жизни людей около 1000 лет, и старость здесь не подкрадывается медленно, как это происходит на Земле, а приходит внезапно. Так что разницы в возрасте жителей Марса, если только они не дети и не глубокие старики, незаметна. Можно влюбиться и в 17-летнюю девушку, и в 500-летнюю женщину. Выглядят они одинаково. «Я ничего не понимаю», — сказал Кандус, — «но твою просьбу я выполню». «Еще одно», — добавил я. Птантус пообещал мне поединок с Мотусом и заверил, что Мотус убьет меня. Нельзя ли организовать так, чтобы дуэль состоялась сегодня? Он прикончит тебя. Это мое дело. Я не знаю, как это устроить. Если Пантус человек азартный, предложи ему пари на эту дуэль и поставь на меня. Я покончу с Мотусом в любой момент. Но тебе его не одолеть. Он лучший фехтовальщик. Он убьет тебя. А я потеряю свои деньги. Как мне убедить тебя? Будь у меня деньги, я отдал бы тебе их в залог. У меня есть ценная вещица, сказал Пторфак. Я ставлю на Дотор Соэта. Он достал из кармана прекрасный медальон. На этот медальон можно выкупить из плена Джедака. Возьми его в залог и поставь на Дотор Соэта. Медальон исчез. Значит, Кандус взял его и спрятал в карман. «Я рассмотрю его потом», — сказал он. «Сейчас мне не увидеть медальона. Я быстро». «Спасибо, Пторфак», — сказал я. «Медальон действительно не имеет цены. Один из моих предков был джедаком. Медальон принадлежал ему и хранился в нашей семье уже несколько 1000 лет. Ты можешь не беспокоиться за него. Я знаю. Но даже будь я уверен в твоей победе, то поставил бы так же. Ты настоящий друг. Это бесценный медальон», — раздался голос вернувшегося Кандуса. «Я сейчас же ухожу и попытаюсь организовать дуэль. Не забудь передать Роис то, о чем я просил», — напомнил я вдогонку уходящему Кандусу. Часть восьмая. Время тянулось невыносимо медленно. Дело близилось к вечеру, но никаких известий от Кандаса не поступало. Видимо, у него ничего не получилось. Я сидел и размышлял о том, что неотвратимо надвигалось. Лана убьет себя, и я ничего не могу сделать, чтобы предотвратить трагедию. Неожиданно моего плеча коснулась рука, мягкая рука, и нежный и ласковый голос ласковой музыки прозвучал в моих ушах. «Почему ты раньше не сказал мне об этом? Ты так быстро ушла, что не дала мне времени все объяснить. Мне очень жаль, что я доставила неприятности Лане из Готола и приговорила тебя к смерти». «Как это?» «Тантус приказал Мотосу драться и убить тебя». Я обнял Роис и крепко поцеловал, не в силах сдержаться, настолько я был счастлив. «Ты не представляешь, что ты сделала для меня!» «О чем ты?» «Ты дала мне возможность встретиться с Мотосом в честном бою. Теперь я знаю, что могу спасти Лану, по крайней мере, от Мотоса». «Мотос убьет тебя. Ты будешь смотреть схватку?» «Я не хочу видеть, как ты умрешь», — всхлипнула она и прижалась ко мне всем телом. «Тебе не о чем беспокоиться. Меня не убьют, и Мотос уже никогда не будет обладать ни Ланой, ни какой другой женщиной. Можешь передать его друзьям, чтобы они начали копать Мотосу могилу», — сказал Пторфак. «Вы так уверены в победе?» — переспросила Роис. «Принцесса уже наша», — сказал Пторфак. «Это выражение из игры в джетан, которое означает, что противник проиграл главную фигуру, а с нею и всю партию». «Надеюсь, что вы правы», — сказала Роис. «Вы вселили в меня надежду. Невозможно не поверить доктор Соэту. Ты знаешь время дуэли?» «Сегодня вечером в большом тронном зале». «А что будет потом, когда я убью его?» «Тогда Тантус придет в ярость. Он потеряет не только воина, но и деньги, которые поставил. Но мне пора». И я почувствовал, как что-то упало в мой карман, и затем она ушла. Потому с какой осторожностью она опустила этот предмет в мой карман, я понял, что она не хочет, чтобы об этом узнал кто-либо еще. Я не стал доставать его, опасаясь, что за мной могут подсматривать. Мне уже начинало действовать на нервы то, что нельзя было быть уверенным, что за мной не наблюдают, мою речь не подслушивают. После долгого умолчания Пторфак спросил: «Что ты собираешься делать с нею?» Я понял, о ком он спрашивает. Тот же вопрос мучил и меня. «Если нам удастся выбраться отсюда, — сказал я, — я отвезу ее в Гелиум, и там Дея Торис постарается убедить ее, что на свете много достойных мужчин, помимо меня». Я знал, что Дея Торис не будет ревновать. Она была уверена, что я люблю только ее одну. «Ты смелый человек», — заметил Пторфак. «Ты просто не знаешь мою Дею Торис. Это не я смелый человек, это она, мудрая женщина». И я стал думать о ней, хотя, должен признаться, ее образ никогда не покидал меня. Я живо представил ее в мраморном дворце Гелиума, окруженную великолепными мужчинами и женщинами. Я чувствовал ее руки, как будто мы танцевали. Я видел ее так, словно она прямо сейчас стояла передо мной. Сколько воспоминаний теснилось в моей голове. Мягкая рука, коснувшаяся моей шеи, вернула меня к действительности. Нервный и напряженный голос прошептал: «Живи ради меня! Я вернусь в полночь, и ты должен быть здесь!» С этими словами она исчезла. Не знаю почему, но ее слова успокоили меня. Они вселили уверенность, что в полночь я буду свободен. Я вспомнил, как она опустила что-то в мой карман и решил посмотреть, что это такое. Я сунул туда руку и нащупал несколько шариков. Значит, тайна невидимости в моих руках. Я придвинулся ближе к Пторфаку и незаметно сунул ему в руку один из шариков. «Возьми!» – прошептал я. «Через час после приема ты будешь невидимым. Перейди в дальний конец площади и жди. Я вернусь тоже невидимым. Жди моего свистка и ответь мне так». Я просвистел несколько тактов из гимна Гелиума. «Понял». «Что ты понял?» – раздался голос. Черт бы их побрал! Снова кто-то грозит спутать мне все карты. Что он мог слышать? Я боялся даже думать об этом, но вот чьи-то руки сняли с меня оковы. «Ну?» — произнес голос. «Что же ты понял?» «Я только что рассказал Пторфаку», — заговорил я. «Как я собираюсь прикончить вашего Мотуса?» «Значит, ты думаешь, что убьешь его?» «Тебе придется удивиться, когда ты встретишься с ним. Идем, нас ждут». Я с облегчением вздохнул. Видимо, этот охранник ничего не понял. «Увидимся позже, Пторфак», — сказал я. «До встречи», — ответил он. В сопровождении воина я направился по улицам города во дворец Тантуса Джедака Инвока. Часть девятая. «Ты считаешь, что сумеешь убить Мотуса?» — снова спросил меня воин, которого я теперь видел. «Да. Сегодня ты получишь наглядный урок фехтования, но воспользоваться этим уроком ты уже не успеешь. Если ты так любишь Мотуса, прибереги эти слова для него». «Я не люблю Мотуса. Его никто не любит. Он крыса, и я предпочту настоящую крысу, если придется выбирать между Мотусом и ею. Я хотел бы надеяться, что ты убьешь его, но, увы, он всегда побеждает. Будь осторожен. Он очень хитер». «Так значит, он дерется нечестно?» «Спасибо, что предупредил. Надеюсь, ты останешься посмотреть на схватку. Уверяю, ты будешь доволен». «Конечно, останусь. Я не пропущу ее ни за что на свете. Только, к сожалению, я знаю, чем все кончится. Он затратит на тебя не больше 5 минут. Тантус будет недоволен, он любит долгие поединки». «Да? Тогда я доставлю ему удовольствие». Причуды Джедака хорошо согласовывались с моими замыслами. Я проглотил одну таблетку, зная, что через час проявится ее действие. Мне нужно было потянуть время. Я шел медленно и даже остановился зашнуровать сандалии. — Почему ты еле тащишься? Ты боишься? — Ужасно. Мне все твердят, что Моттус легко расправится со мной. Ты думаешь, что человек может бежать к собственной смерти? Я не тороплю тебя. В Инвике много добрых людей, заметил я. Конечно. Ты думаешь, здесь есть и злые? Тескус, Моттус, Птантус, перечислил я. Воин улыбнулся. Ты очень догадлив. Все ненавидят их. Почему вы терпите? Я помогу вам и начну с уничтожения Моттуса. Может, ты хороший боец, но слишком самонадеян. Я еще не видел фехтовальщика, который, выходя на дуэль, был абсолютно уверен в своей победе. Я не самодоволен, я просто констатирую факт. Я знаю, что люди считают меня хвостуном, когда я говорю о своем искусстве фехтования. Но я действительно лучший фехтовальщик двух миров.